Глава 26. Я уже поднялась на ноги, собираясь вместе с Аими покинуть вершину утеса, когда тысячи невидимых колючек впились мне в левый бок. Я нахмурилась и принялась растирать кожу, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Хуже, чем отсидеть ногу. Однако ощущение не только усилилось, но и распространилось на все тело. И одновременно голову наполнило жужжание, похожее на то, что издает рой рассерженных пчел, только очень крупных и невероятно свирепых. Я скорчила гримасу и прижала ладони к вискам. «Что это?» Голос Аими доносился откуда-то издалека и звучал, будто при замедленном воспроизведении кассеты. «Подожди», — сказала я, качая головой. Мой взгляд метнулся к неподвижному Райдену. Я совсем забыла и о нем, и о его трупе. Гудение в моей голове усилилось. Я стиснула зубы, подавив нарастающую тошноту. Как акула чует жертву по запаху крови в воде, так я чувствовала рядом гниющее сернистое присутствие зла. «Они!» «Давайте, вылезайте!» Я, задыхаясь от предвкушения, едва узнавала собственный голос. Инстинктивно я превратилась в сокола. Быстро выбралась из-под одежды и по странным видениям поняла, что отныне обладаю зрением Ханта. Передо мной открылось недоступное мне прежде измерение. Оно отслаивалось, как тонкая луковая чешуйка от привычного знакомого человеку. Завеса между материальным измерением и тем, которое я теперь могла видеть, была хрупкой и в то же время прочной, как паутина. Гудение усилилось и превратилось в долгий, низкий, нескончаемый гул. Лица они стали растягиваться и выгибаться, будто были нарисованы на пластиковой пленке, а не вытатуированы на коже Райдена, и скрывали гнездо змей. Бушующие под поверхностью демоны все шесть темные аморфные сгустки духа прорывали дыры в искаженных изображениях, стремясь, извиваясь, растягиваясь и отпихивая друг друга, вырваться из гробницы плоти и найти нового хозяина. Зрелище было отвратительное, и я отвлеклась. Далеке, куда бы я ни посмотрела, виднелись тонкие колонны пляшущего света, тянущиеся от земли к небу и исчезающие где-то в неизмеримой высоте. Жаль, сейчас не время разбираться с этими колоннами, иначе от меня ускользнет добыча. Я расправила крылья и взмыла в небо. Оттуда с высоты отлично просматривались очертания они, непрерывно увеличивающихся в размерах. Я издала пронзительный крик и преобразовала всю свою массу в размах крыльев. Он увеличился кратно и обогнула утес, любопытством рассматривая собственную огромную тень. Заметила Аими, которая, закинув голову и прикрыв ладонью глаза от солнца, глядела на меня. Я стала птицей из плоти и крови, огромной, наделенной невероятно громким голосом, что подтвердил мой пронзительный оглушающий крик. Правда, моя добыча не из плоти и крови. Как я стану ее ловить? Первый они вырвался из тела Райдена и устремился ввысь по дуге, меняя форму и обличие. Сначала я видела его злобное оскаленное лицо, затем комплект острых изогнутых когтей, а после аморфную тень. С криком я бросилась на него, вытянув массивные когти еще мгновение, и я сцеплюсь с первым в своей жизни они. Тело мое внезапно замерцало, и по нему разлилось тепло. Мои плоть и кровь трансформировались, переходя в иное, предназначенное для духов измерения. И я поняла, что имел в виду Юдай, когда сказал, что в основе охоты Ханты лежит вера. Я приняла нынешний непостижимый облик именно тогда, когда в том нуждалась. Теперь мои когти представляли опасность для демона, и они впились в его изменчивое тело. Он извивался, боролся и вопил от бессильной ярости. И в моем сознании раздавался этот потусторонний крик. Я видела, как расширились глаза Аими, когда громадная птица над ее головой пропала, как она поворачивает голову, пытаясь ее отыскать. Я слышала, как она зовет меня по имени, но я была по другую сторону завеса. Они отчаянно дергался, стремясь вырваться из когтей Ханта. И завывал, словно стая призраков, отчего у меня начала болеть голова. Еще один демон вырвался из своей гробницы и, обратившись в длинного тонкого червя, пополз вниз по вертикальной скале к пляжу, где рыбаки привязывали лодку со скудным уловом. Я бросилась к утесу и, протянув свободный палец, с впечатляющим когтем подцепила им Они. Он затрепыхался, вереща и обвивая длинное тело вокруг моей ноги. Оба демона, отчаянно напрягаясь, старались освободиться. Четыре оставшихся Они почти выбрались из трупа Райдена, и я метнулась в небо, избегая нападения, готовясь к новой атаке. Через мгновение я устремилась вниз, прижав крылья к телу, и на лету пронзила когтем двоих. Земля вздыбилась мне навстречу. Покрепче зажав изловленных, я широко раскрыла свободные когти, вцепилась ими в застрявших Они и продолжила полет вниз в глубины земли. Вокруг меня сгущалась тьма. Я почувствовала, что тела двух последних демонов выскакивают, словно редиска из грядки, из тела Уябуна, придавая мне ускорение. Я летела, как камень, выпущенный из рогатки, вниз, вниз, вниз. Могучие призрачные крылья несли меня, а мощные когти удерживали Они. Нет, демоны не собирались сдаваться, но, к счастью, были не способны действовать сообща и только дергали мои ноги из стороны в сторону. Я удвоила усилия, минуя слои скальных и осадочных пород и не ощущая ни малейшего сопротивления. И здесь, на глубине, я обнаружила, что ощущаю температуру. Она неуклонно повышалась. И чую запах кислорода, которого становится все меньше. Мои призрачные крылья ритмично ходили вверх-вниз. Подземные воды, базальты и граниты, резервуары нефти и лавы не были мне помехой. Демоны завывали с таким отчаянием, какого я не могла и представить. Казалось, невероятных размеров ржавая цепь проворачивает неподатливый прикипевший ворот колодца, и бесчисленные зрители шепотом обсуждают результаты. Концентрация кислорода неумолимо падала, и я начала чувствовать усталость. Жар стал невыносимым. Ясно было, что здесь, под многокилометровой толщей земли, в самом широком смысле слова, нет и не может быть никакой жизни. Но я упорно продолжала волочь свой груз еще глубже. И только когда даже это мое бесконечное, выносливое тело стало требовать кислорода, я взмыла вверх, раскрыв когти. Они полетели куда-то к центру земли и затерялись в плотных, лишенных эфира слоях нематериального измерения. Их жалобные крики становились все слабее и в конце концов смолкли. А я устремилась к поверхности, и чем ближе к ней оказывалась, тем легче мне было дышать. Моя сила росла, призрачные крылья били все мощнее, увеличивая скорость подъема. И в тот момент, когда я преодолела последние метры скальных пород, мое тело вновь стало материальным. Не по моему произволу, нет, такова была воля эфира. Я издала пронзительный крик, вновь принимая облик сокола, и описала круг над утесом. Айми тотчас заметила меня, и терзавшая ее тревога ушла. Расслабляясь, она на мгновение прикрыла глаза. Я опустилась на скалу, взъерошив перья, и торопливо приняла человеческий облик. Небо, как я устала! Тяжело дыша, я опустилась на колени, потом повалилась на бок и перекатилась на спину. Меня не занимало ни отсутствие одежды, ни впившиеся в кожу камешки. Прищурившись, я смотрела в голубое небо, вдыхая сладкий земной воздух. Постепенно мое сердце стало биться ровнее. Я повернула голову и взглянула на тело Рейдена, проверяя свои ощущения. Ничего особенного, полуголый труп, запекшийся на ранах кровью. Татуировки Они на груди у Ябуна были тусклыми и ничем не примечательными. На меня упала тень Аэми. Она бросила мне на живот мою одежду, отступила на шаг и уперла руки в бока. «Ты жива, сестренка?» «Более чем». Я встала, стряхнула с себя пыль и камешки и начала одеваться. «Это было ужасно», — сказала Аэми совершенно серьезно. «Когда ты исчезла, я не знала, что и думать. У меня так никогда не получится. Я, конечно, не пробовала, но...» «Так и я не знала, что могу». «И как же ты это сделала?» «А никак, это все эфир». Я натянула майку, посмотрела на Аэми. «Помнишь, ты говорила, что для меня важно просто следовать своему предназначению и верить? И тогда в нужный момент эфир подарит мне новые неожиданные возможности. Ты была права. Будучи птицей из плоти и крови, я бы ничего не смогла сделать с этими Они. Но для нематериального существа, этакого птицедуха...» Я улыбнулась. «Они не страшные?» Она улыбнулась в ответ. «Для тебя нет, ты Ханта, но для человека...» Мы обе посмотрели на труп Райдена. Я нахмурилась. «Если они впускают в свою жизнь демонов даже неосознанно...» «Они беззащитны», — закончила моя мысль Аэми. И с любопытством взглянула на меня. «А как ты поступила с Они?» Заточила я глубоко под землей. Она просияла. «Конечно, ни кислорода, ни эфира. Бессмертные демоны-импотенты, ха!» Она осеклась. «Навсегда?» Я нахмурилась. «Я так понимаю, восстановить силы без кислорода они не смогут. Тогда будем надеяться, что никто никогда не решит добывать здесь нефть. Почему-то, мне кажется, даже это не приведет к фатальным последствиям». Улыбнулась я. Не знаю, на сколько десятков километров я уволокла их, но почему-то мне казалось, что человечество до таких глубин точно не докопается. Я с легким сердцем продолжила одеваться. «Да, пока не забыла». Аэми подошла к краю обрыва, туда, где лежали поясы, штаны Даичи, подняла камень рядом с ними и достала конверт. Вернулась ко мне и протянула его. «Это адресовано тебе», —